Майкл Моретти. Он повернулся к Адаму. «Вы согласны со мной, сенатор?» Адам почувствовал слабость. «Извините», — сказал он и быстро вышел из комнаты. Глава 61. Сигнальщик, одетый в огромные наушники, взмахами двух флажков отправил «Боинг 747» на стоянку. Самолет сделал полный круг, и по сигналу пилот выключил все четыре двигателя фирмы «Pratt & Whitney». Внутри гигантского самолета приятный голос стюардессы сказал: «Леди и джентльмены, мы приземлились в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди. Авиакомпания ТВА благодарит вас. Просьба всем пассажирам оставаться на своих местах до получения дальнейших указаний. Спасибо». В салоне послышался возмущенный шепот. Через несколько секунд аэродромная команда открыла все двери. Оба агента ФБР сидели рядом с Дженнифер. Один из них повернулся к ней и сказал: «Пройдемте». Пассажиры с удивлением наблюдали, как три человека выходили из самолета. Через минуту стюардесса объявила: «Спасибо за терпение, леди и джентльмены. Вы можете выходить». У бокового выхода из аэропорта их ожидал правительственный лимузин. Первая остановка была у Метрополитен Кэрекшнелл Центр на Парк-Роу 150. После того, как зарегистрировали задержание Дженнифер Паркер, один из агентов ФБР сказал: «К сожалению, мы не оставим вас здесь. Нам приказано доставить вас на Райкерс-Айленд». Поездка на Райкерс-Айленд проходила в тишине. Дженнифер сидела сзади между двумя агентами ФБР. Они молчали, но ее ум напряженно работал. Оба сопровождающие за время путешествия через океан не сказали ни слова, и Дженнифер оставалось только догадываться, что произошло. Хотя ордер на арест и разрешение на выдачу преступника получить непросто. Дженнифер не могла себе помочь до того момента, пока не окажется в тюрьме. А затем, во что бы то ни стало, она должна выйти оттуда под залог. Они переехали через мост, ведущий на Райкерс-Айленд. Дженнифер смотрела на знакомый пейзаж, который видела сотни раз, направляясь в тюрьму к своим клиентам. А сейчас она была заключенной. «Но ненадолго», — подумала Дженнифер. «Майкл вызволит меня». Агенты ФБР проводили ее в административное здание, и один из них протянул охраннику ордер на арест. «Дженнифер Паркер». Охранник посмотрел на документ. «Мы ожидали вас, мисс Паркер. Ваша камера в третьем блоке». «У меня есть право на один телефонный звонок». Охранник кивнул на телефонный аппарат на столе. «Звоните». С замиранием сердца Дженнифер набрала номер Моретти. Майкл Моретти ожидал звонка Дженнифер. За последние 24 часа он не мог думать больше ни о чем. Ему сообщили, когда Дженнифер приземлилась в Лондоне, когда ее самолет вылетел из Хитроу, когда она возвратилась в Нью-Йорк. Он сидел за своим столом, повторяя путь до Райкерс-Айленд. Он видел, как она войдет в тюрьму и потребует сделать один телефонный звонок до того, как ее посадят в камеру. Она позвонит ему. Майкл этого хотел.